Она припомнила весь этот год прошедший, издевательства одноклассников, что не имели вообще никакого значения вот теперь, когда она тут стоит совсем близко к нему. Да к тому же и в животе больше ни капельки не кололо. И когда она обняла его, он стал кашлять, но она не подумала выходить из комнаты, как маме пообещала, крепко-накрепко вцепилась и не собиралась отпускать. Ненавидела она его. Домой бы его забрать. Наши дни. Первая часть. Понедельник, 3 июня. В квартире было тихо. Давненько она о нем не вспоминала, да и вообще обо всем об этом. А вот теперь сидела и думала, как они обнялись тогда, как сидел он тогда в Лукишкисе. А ей было-то 10 лет, а он казался таким маленьким и кашлял, сотрясаясь всем телом, а мама протянула ему бумажку, чтобы завернуть кровавую мокроту, и бросила комок в большую бочку в коридоре. Она и не поняла, что это было в последний раз. Она и сейчас этого еще не понимала. Лидия глубоко вздохнула. Она стряхнула с себя оцепенение, улыбнулась большому зеркалу прихожей. Стояло раннее утро. В дверь постучали. Она все еще держала в руке расческу. Сколько она тут просидела? Она снова взглянула в зеркало. Так, голову на бок. Опять улыбнулась, желая выглядеть получше. На ней было черное платье, темная ткань на светлой коже. Тело, она оглядела себя, как и было, молодое. Не слишком-то она и изменилась с тех пор, как приехала сюда. По крайней мере, внешне. Она подождала. Постучали снова, посильнее. Надо открывать. Она положила расческу на полку перед зеркалом и пошла к двери. Ее звали Лидия Грояускас, и у нее была привычка напевать свое имя. Так и сейчас она напевала детскую мелодию, которую помнила со школьных клайпедских времен. Припев из 3 строчек, а вместо слов «Лидия Грояускас». Она всегда так делала, когда нервничала. «Лидия Грояускас, Лидия Грояускас, Лидия Грояускас». Она подошла к двери и перестала петь. Он стоял с другой стороны. И если приложить ухо, то можно услышать его дыхание. Она его узнала по этому ритму. Они уже встречались несколько раз. 8 или 9. Он по-особенному пах. Она помнила его, этот запах, как у мужиков, с которыми папа работал. Она еще маленькая была. В той загаженной комнате, где диван. Вот почти такой же запах сигареты, какой-то мужской одеколон и пот из-под толстой ткани пиджака. Он постучал. 3-й раз. Дверь открылась. Он стоял в проеме. Темный костюм, светло-голубая рубашка, золотой зажим для галстука, короткие светлые волосы, загорелый. Дожди лили всю 2-ю половину мая, а у него загар, как будто конец лета. Вот он всегда такой. Она улыбнулась, как тогда перед зеркалом, знала, что ему это нравится. Они не обнялись. Пока. Он переступил через порог, зашел в квартиру. Она глянула на вешалку. «Давай-ка я повешу твой пиджак», — он покачал головой. Он был 10 лет старше ее, около 30-ника. Так она догадывалась, точно не знала. Ей захотелось снова запеть. «Лидия Грояускас, Лидия Грояускас, Лидия Грояускас». Он протянул руку, как обычно, скользнул осторожно пальцами по ее черному платью, медленно, от бантиков на плечах к груди. Она замерла. Его рука описала широкий круг вокруг одной ее груди, потом двинулась к другой.